Глава вторая. Часть первая. Что, безусловно, радует, так это слух и нюх оборотня, которых, в отличие от зрения, я не лишилась. Наоборот, они у меня даже улучшились, словно компенсируя недостаток работы другого органа чувств. Не представляю, как можно жить среди людей и двуликих, не ощущая, кто стоит перед тобой в данный момент — обычный человек или волк. С нашим же обонянием эта проблема снимается моментально. Хотя, хмыкаю в голос, именно во мне никто никогда не распознает оборотня, если я того сама не пожелаю. По запаху уж точно нет. Моя серебрянка, как я ласково зову свою вторую сущность, пусть мы с ней и одно целое, словно бы спрятала не только бурую шубку, став бесцветной много лет назад, но и особенный аромат омег. Да, самки омеги обладают таким сильным и притягательным запахом для самцов, что те моментально выделяют их среди тысяч других, стараясь подобраться поближе и произвести впечатление. И это неудивительно. Такие, как я, это стопроцентно сильное потомство, не исключающее рождение не только бет, но и альф, а также огромная вероятность образования истинной пары, что для волков является наивысшей наградой Матери Луны. И пусть время вносит свои коррективы, а оборотни все чаще выбирают самок со стороны выгоды в бизнесе, финансовых вливаний или потому что не верят, что их единственное найдется. Ведь ее волк может искать на протяжении всей жизни, и не факт, что найдет. Однако великий дар истинности признают среди двуликих все без исключения. И посягнуть на жизнь пары истинного значит подписать себе смертный приговор. Мои родители были истинными, поэтому Сайк сам вырыл себе могилу в тот день, когда убил маму. И ему очень сильно повезло, что его жизнь продлилась так долго. Дожидаюсь полуночи, все так же лежа на кровати и глядя в потолок. Мне не хочется шевелиться или двигаться, даже работать желания не возникает. Хотя я жуткий трудоголик, да и в комнате созданы для этого все условия. А я просто лежу на кровати и вспоминаю папу и наше время, проводимое только вдвоем. Редкие вылазки за территорию, причем такие, что Форт Нокс мог бы позавидовать охране, которая использовалась тогда для осмотра периметра. Игру в шахматы длинными зимними вечерами, когда Альфу никто никуда не дергал, и мы, удобно расположившись каждый в своем любимом кресле, стоящем перед разожженным камином в гостиной на первом этаже, не только увлеченно старались друг друга победить, но и делились своими мыслями, идеями, что-то обсуждали. Я всегда любила послушать истории из жизни отца и стаи, а он мои идеи по поводу выбранной профессии или размышления о прочитанном. Хороший папа у меня был. Поэтому я никак не могу сидеть здесь и прятаться, пока сохраняется возможность побыть с ним еще чуть-чуть, пусть и в последний день. Ведь похороны назначены на среду, то есть послезавтра. А это значит, что уже с раннего утра вторника в доме станет не протолкнуться от прибывающих попрощаться с вервольфом оборотней других стай. Самые первые появились еще сегодня. Шестерых представителей юго-восточного предела, ближайших соседей, встретили днем и разместили для их удобства в гостевом доме в двух шагах отсюда. Наблюдала из окна. А к вечеру подтянулись четверо из южного. Кажется, они обосновались в дальнем крыле на первом этаже нашего коттеджа. И это неудивительно. Сомневаюсь, что на второй вообще хоть кого-то пустят, кроме своих. поэтому совершенно не понимаю недовольства Винса моим перемещением в собственном доме и его желание держать меня вдали от тела отца. Нет, тут мой жених ошибается. Я выполню свой дочерний долг и проведу последнюю ночь, как положено. А для этого буду очень аккуратной и постараюсь никому на глаза не попасться. Отмечаю, что на часах маленькая стрелка приблизилась к единичке и начинаю действовать. Закалываю волосы в тугой хвост и сверху завязываю черный платок, как носят человеческие женщины, соблюдающие траур. Платье оставлю свое. Оно длинное, темно-коричневое и очень похоже на обычную рабочую одежду, если не присматриваться к ткани. Достаю из шкафчика контейнер с цветными линзами, закупленными мною через интернет в огромном количестве, и выбираю обычную темно-серую. Обуваю на ноги замшевые черные балетки на мягкой подошве и осматриваю себя внимательно в зеркале. Идеально. Не дать не взять простая человеческая девчонка, нанятая прислуживать на время траурной церемонии. Внимательно прислушиваюсь и, удостоверившись, что поблизости полная тишина, ступаю в коридор. Так и есть. Преодолевая метр за метром, повторно убеждаюсь, что соседние со мной комнаты совершенно пусты, и выдыхаю спокойнее. До лестницы остается всего два шага, когда улавливаю запах Винса. Терпкий, мускусный аромат, пусть уже и приглушенный. Нет, ничего удивительного в этом, по сути, нет. Бета-стаи постоянно бывают в нашем доме по работе. И как жених? Удивляет другое. Хорошо знакомый мне запах тянется из противоположного крыла дома. Оттуда, где всегда была личная территория Альфы. И я не припомню случаев, чтобы кроме меня и отца хоть кто-то забредал туда без позволения. Даже женщины, приходящие из поселения, чтобы навести генеральную уборку и приготовить еду, делали все под наблюдением кого-то из ближайших помощников отца. Вот первый этаж всегда был как проходная зона, а второй — уже личные покои семьи вожака. Да, любопытство — мой порог. Признаю это и не скрываю. Потому вместо того, чтобы идти вниз, делаю один, а потом второй шаг в сторону правого крыла. Может, показалось, и Вин забегал сюда на минутку? Пожимаю мысленно плечами. Однако идеальный слух и нюх однозначно подсказывают. Посторонние в крыле отца до сих пор есть. И там не только бета-стаи, но и тот, кто явно пытается скрыть свой запах. Ступаю тихо-тихо, обходя стороной половицу, что всегда скрипит, выдавая чужака, и приближаюсь к первой двери. Нет, не здесь. Следующая комната — спальня. Тоже пусто. Дальше — мини-кабинет с небольшой библиотекой. А вот тут уже интересней. Точно. Двое. Винс и... кто-то неизвестный. Разговаривают, пусть и не шепотом, но звукоизоляция в доме очень хорошая. Прислушиваюсь внимательнее. Желание узнать причину столь важной беседы, ведь не просто так жених привел наверх постороннего оборотня, борется во мне с потребностью идти к отцу. Однако... Гарантирую, Харп, Ронда очень скоро станет альфа-самкой этой стаи. Произнесенное уверенным голосом обещание жениха заставляет замереть на месте. Что? Часть вторая. Замираю, реально оглушенная громким заявлением беты нашей стаи. Да ну нет, показалось. Стараюсь успокоить саму себя, но в то же время понимаю, что ошибки не было. Я услышала то, что услышала. Но как? Приходит своевременный вопрос, и схожий с ним задает там, за дверью, неизвестный мне оборотень. Я все продумал. Ощущаю нотки самолюбования в голосе Винса. Да, это на него очень похоже. Себя он любит больше, чем всех окружающих вместе взятых. Твоя дочь для всех станет Мией. Что? Выкрикиваю мысленно, опираясь рукой на стену, так как ноги почти перестают держать от полученного шока. Нет-нет-нет, полная чушь. Что он такое говорит? Бьется раненой птицей в груди сердце. А мой вопрос уже дублирует чужак, произнося его вслух. «Мия Омега Харп», — фыркает Винс, раскрывая мой секрет. Тот, который клялся хранить до конца дней. «Наш с ней щенок родится Альфой. Тут нет никаких сомнений, учитывая, кто был ее дедом». «Но если ты ее сделаешь своей парой...» — начинает неизвестный. «Нет!» — обрывает его Бета. «Жениться на этой дефектной я не собираюсь. А вот как инкубатор она подходит идеально». Слова жениха бьют не хуже плети, нанося удары один за другим по и так кровоточащему от потери всех близких сердцу. «Занятно. Что дальше?» — проявляет интерес неведомый Харп. «А дальше я заберу щенка, доказывающего мое право на стаю, а самку определю жить в какой-нибудь глуши подальше отсюда. Если потребуется еще детеныш, всегда смогу наведаться к ней в гости». «Не взбрыкнет?» «Это-то? Нет, не взбрыкнет. Скорее любой ерунде поверит. Она слабая и глупая волчица». Говорит уверенно тот, кто обещал моему отцу заботиться обо мне и уважать. «Ну а если характер вдруг решит проявить, быстро припугну и задвину на место. Я не ее папочка, чтобы церемониться и сопли подтирать». «А что с моей дочерью?» Прорезаются нотки нетерпения в голосе чужака. «Она займет место альфа-самки. Я объявлю ее своей парой, пусть и без меток. А как только Омега понесет, твоя дочь притворится беременной. Никто не будет знать, что на самом деле она не может иметь потомство. В положенный срок у меня родится наследник. Для всех. И Ронды в том числе. Мой сын будет ее собственным». «Думаешь, сработает?» «Конечно! Все это время Брис скрывал девчонку. Кроме меня и еще четырех оборотней, ее в лицо даже никто толком за всю жизнь не видел. Убрать свидетелей проще некуда. Тем более у меня уже есть собственные волки, принесшие клятву верности заранее». «То есть...» — хмыкает чужак. «Я фактически потеряю дочь? Зато станешь самым дорогим гостем моей стаи. А наш с тобой бизнес можно будет запустить и на Востоке». «Ты настолько уверен в себе?» «Не забывай, я практически альфа. Остались лишь нюансы, прописанные в завещании Бриса. Но я не думаю, что там будут сюрпризы. Старый вожак любил свою страшилку и ждал нашего союза, обещая мне теплое место заодно». «И не жалко тебе самку?» Интересуется неизвестный мне Харп. «Нисколько. Меня от нее воротит. Она же жуткая, кошмар. Особенно, когда своими бельмами зыркнет, хочется придушить, честное слово. А мне еще с ней щенка делать». Хмыкает жених, и оба мужчины начинают смеяться. Я же будто из сна выныриваю, ощущая, как все тело колотит мелкой дрожью. «Луна-матушка, спасибо тебе, что привела в нужное время и в нужное место предупредила. уберегла от погибели. Произношу молитву, прикрыв на секунду глаза, а потом все так же тихонько, обходя громкие половицы, возвращаюсь к лестнице. Меня ждет отец. Вот посижу с ним, пообщаюсь, пусть и мысленно, и уверена, он мне непременно подскажет, направит и даст совет, как делал всегда. До залы, где стоит гроб и зажжены свечи во всех четырех углах, добираюсь словно на автомате, никого по пути не встретив. И вновь благодарю Луну-заступницу, потому что мои реакции сейчас явно замедлены, и вся я пребываю в полнейшем смятении и панике. Некоторые говорят, что находиться рядом с покойником им страшно или неуютно. Я же не ощущаю никакого дискомфорта. Папа кажется просто спящим, будто ничего и не случилось. Достаю из комода клетчатый сине-серый флисовый плед и, завернувшись в него, забираюсь с ногами в кресло. Мне все еще холодно, но это и хорошо. Заряд энергии, полученный от слов уже бывшего жениха, придает сил, заставляя мозг усиленно работать и искать выход из сложившейся ситуации. Винс предал не только меня, невесту, но и клятвы, данные своему Альфе, тот, кто был практически единственным, кого я видела в своей жизни постоянно и воспринимала как свою опору, силу и надежного партнера, оказался хитрым дельцом, прожженным эгоистом и мерзавцем. Но у меня еще есть возможность ему помешать. Ничего-ничего, Серебрянка. Мы с тобой пусть и глупые, слабые самки, но постараемся обыграть женишка его же картами. Фыркаю, уткнувшись носом в плед и убеждая саму себя. Главное — вовремя заметить свой шанс.